Громкоговорители на опустевших улицах. Утром 3 сентября, в воскресенье, улицы залитого солнцем Берлина опустели. Горожане устремились в парки, в предвкушении пикников и послеобеденного сна на густой траве в тени деревьев. Они, конечно, читают вчерашние газеты, скептически качают головами, уже не веря пропаганде. Война с Польшей может затянуться. Тогда многие семьи пострадают, потому что почти в каждой из них один или несколько сыновей втянуты в эту опасную игру в кости. Тем не менее, люди боятся гестапо и воздерживаются от комментариев. Каждый хочет верить, хотя и не верит по-настоящему, что военные действия в Польше закончатся так же быстро, как и в Чехословакии. И тут, в Берлине, в его парках с прудами, где гуляющие катаются на лодках, через громкоговорители, они имеются повсюду, даже в кронах деревьев, объявляют, что Германия вот уже час как находится в состоянии войны с Великобританией и Францией. У тех, кто только что подкреплял свои силы плохим хлебом и плохими сосисками, кусок застревает в горле. И что теперь? Ко всеобщему изумлению, англичане и французы так и не решились на военное вмешательство. Гитлер поспешно приезжает в рейхсканцелярию после того, как в своем орлином гнезде принял послов Франции и Великобритании. Он мертвенно бледен, обезумел от страха и ярости. Когда он поворачивается к Риббентропу, охваченный приступом дикого гнева, его глаза сверкают сине-зеленым огнем. И что теперь? Личный секретарь фюрера запомнит, что Риббентроп смог ответить лишь невнятным бормотанием. Берлинцы выходят из метро, возвращаются домой. Гитлеру еще раз неожиданно повезло. В этот трудный момент его генералы находятся в Польше, где создают свой шедевр военной стратегии, воюя против безоружного народа. На Нюрнбергском процессе, перед тем, как его повесят, Йодель скажет: «Если мы не потерпели крах в сентябре 1939 года, то только потому, что англо-французские армии застыли на месте, на своих границах. Они там и будут оставаться до тех пор, пока год спустя вермахт, вооруженный их пассивностью, для него непостижимой и о которой он не мог даже мечтать, не возьмет инициативу в свои руки. В начале же войны с Польшей даже нацистские газеты писали: «Немцы надеются, что их фюрер даст им триумфальный мир, не прибегая к оружию». Несмотря на победу над Варшавой, Гитлер, по воспоминаниям Шмидта, его секретаря-переводчика, пытался оправдать свои действия. «Данциг был мне нужен как алиби, чтобы показать немцам мое стремление к миру». Не отдавая себе отчета в парадоксальности этой фразы, он говорит Еве Браун: «Я надеялся, что война поднимет нравственный уровень населения». С этого момента его разум, который прежде был ясным, замутняется. Между фюрером и немецким народом больше нет контакта. Он уже никогда не сможет, как раньше, возбуждать искренний энтузиазм масс. «Задумывался ли он хотя бы однажды о судьбе Наполеона?» — спрашивает себя Канарис. По мнению Канариса, человека, который хорошо знает историю, без Талейрана Наполеон был бы всего лишь одним из военачальников. Уже со следующей недели начнутся народные манифестации протеста, не особо многолюдные, и их быстро подавят войска СС. Однако на этот раз невозможно будет сказать, что недовольство выражает одна только армия или буржуазия, или аристократия.